Глава 8. После ухода от Фила и до того, как мы стали любовниками, Энджи встречалась с продюсером из ТНТНА, кабельной новостной телесети Новой Англии. Я его однажды видел. И особого впечатления он на меня не произвел. Помню только, что поразил меня тонким вкусом в выборе галстуков. И еще злоупотреблял лосьоном после бритья. И муссом. И к тому же с Энджи встречался, поэтому шансов поладить с ним, играя поздно вечером в Нинтендо и потом в субботний софтбол, с самого начала было немного. Этот продюсер, правда, в дальнейшем оказался нам полезен, поскольку Энджи время от времени при необходимости одалживала через него на телевидении кассеты с записями местных новостей. Меня всегда поражало, как это у нее получается поддерживать отношения, даже дружеские, и принимать одолжение от парня, которого 2 года назад она отшила. Я бы считал себя счастливчиком, если бы удалось договориться с бывшей подружкой о том, чтобы можно было забрать у нее мой тостер. Возможно, мне следует поработать над технической стороной разрыва отношений с женщинами. На следующее утро, пока Энджи принимала душ, я спустился вниз к почтальону и расписался за посылку от Джоэла Калзада из ТНТА. У нас в городе 8 каналов, которые передают новости. Филиалы крупных телесетей — 4, 5, 7, ТНТНА и частный, независимый, на самой большой частоте принимаемого диапазона. Из этих 8 все выходят с выпусками новостей в полдень и в 18 часов. 3 в 17, 2 в 17:30, 4 в 22 и 4 заканчивают работу последними известиями в 23. Вещание начинается в разное время, но не ранее 5 утра, и каждый канал по нескольку раз в течение дня дает в эфир минутный выпуск последних событий. Джоэл по просьбе Энджи доставал нам с каждого канала записи новостей, в которых упоминалась Аманда, начиная с вечера ее исчезновения. Как ему это удавалось, не спрашивайте. Возможно, телепродюсеры вообще приторговывают записями. Может быть, Энджи удалось как-то умаслить телевизионное начальство или сработали связи Джоэла. Вчера вечером я несколько часов перечитывал газетные статьи об Аманде, но только перепачкал руки типографской краской, да так, что перед тем, как лечь, разукрасил лист бумаги отпечатками своих пальцев. Иногда, если случай не поддается, не раскалывается, кажется твердокаменным, как мрамор, только и остается, что попытаться увидеть дело свежим взглядом, попробовать подход, по крайней мере, кажущийся новым. Оставалась надежда, что просмотр записанных на пленку выпусков новостей натолкнет нас на какие-нибудь идеи. Я достал из посылки 8 кассет для домашнего видеомагнитофона и сложил их в стопку на полу в гостиной возле телевизора. Мы с Энджи завтракали за кофейным столиком, сравнивали свои записи и пытались сочинить план действий на день. Надо было принять меры по поиску Рэя Ликански и еще раз встретиться с Хелен, Беатрис и Лайонелом Маккриди. Но что еще можно сделать, мы не понимали. В нас все же теплилась надежда, что родственники Аманды вспомнят что-то существенное о вечере ее исчезновения, чего нам до сих пор не сказали. Я забрал у Энджи грязную тарелку, и потом сказала она: «Иногда вот думаешь, и что это я не согласилась на работу в электроэнергетической компании?» Она взглянула на меня. Я как раз ставил ее тарелку в свою. Сплошная выгода. Пенсия большая будет. Я отнес тарелки на кухню и поставил в посудомоечную машину. Нормированный рабочий день. Услышал я ее голос из гостиной и щелчок зажигалки. Энджи закуривала первую на сегодня сигарету. Шикарное зубоврачебное обслуживание. Я заварил кофе и принес чашки в гостиную. Густые волосы Энджи еще не просохли после душа, а в мужских тренировочных штанах и футболке обычный ее утренний наряд. Она казалась меньше, чем была на самом деле. Спасибо. Она забрала у меня чашку не поднимая головы от блокнота. «Убьют они тебя», — сказал я. Не отрываясь от заметок, Энджи взяла сигарету из пепельницы. «С 16 лет курю». «Давненько уж». Она перевернула страницу. «И все это время тебе было наплевать». «Твой организм — твоя воля», — сказал я. Она кивнула. «Но теперь мы спим вместе, так что неким образом этот организм отчасти и твой». «Или нет?» За последние полгода я уже привык к ее дурному настроению по утрам. Случались у Энджи и приливы энергии. Она успевала сделать аэробную зарядку и вернуться после прогулки по крепостному острову еще до моего пробуждения. Но даже в лучшие дни на болтушку Кэти по утрам она нисколько не походила. Примечание. Болтушка Кэти. Кукла, выпускавшаяся компанией Mattel в 1959-1965 годах. И если Энджи казалось, что накануне вечером она показала себя с такой стороны, которую показывать не следовало, проявила уязвимость или слабость, что, по ее мнению, было одно и то же, холодный туман заволакивал ее, как низины на рассвете. Энджи зримо присутствовала, но стоило на секунду отвернуться, она исчезала, скрывалась за белой пеленой и некоторое время из нее не показывалась. «Я опять придираюсь?» — спросил я. Энджи оторвалась от блокнота и холодно улыбнулась. «Немного». Она отхлебнула кофе и снова посмотрела в блокнот. «Ничего тут нет». «Терпение?» Я включил телевизор и вставил в видеомагнитофон первую кассету. Ведущий сосчитал от 7 до 1. Черные слегка нерезкие цифры сменяли друг друга на синем фоне. Мелькнул заголовок, дата исчезновения Аманды, затем появилась картинка. В студии известные ведущие 5-го канала Гордон Тейлор и Таня Белоскирка. Гордона донимал падавший на лоб темный чуб, что в наш век ведущих высушенных в замороженном состоянии практически не встречается. У него был пирсинг, взгляд праведника, а в голосе, читал ли он сообщение об огоньках на рождественской елке или о привидениях в барне, слышалась дрожь возмущения, что вполне компенсировало непорядок с прической. Таня с труднопроизносимой фамилией была в очках, придававших ей вид весьма интеллектуальный, но все мои знакомые считали ее сексуальной милашкой. И, по-моему, этот аспект ее образа имел гораздо большее значение. Гордон поправил манжеты, Таня ритуально поерзала, усаживаясь на стуле, пошелестела бумагами и приготовилась читать с телесуфлера. На заднике студии между головами ведущих появились слова «Разыскивается ребенок». «В Дорчестере пропал ребенок», — строго сказал Гордон. «Таня». «Благодарю, Гордон». Камера наехала на Таню и показала ее крупным планом. «Исчезновение 4-летней девочки в Дорчестере». Поставила в тупик полицию и обеспокоила жителей. Произошло это всего несколько часов назад. Аманда Маккриди пропала из дому на Сагамон-стрит. Без, как говорят в полиции, Таня чуть подалась вперед и понизила голос, следа. Оператор взял в кадр Гордона, который этого не ожидал. Его рука замерла на полпути к рассыпавшейся по лбу челке. За подробностями мы обратимся к Герт Бродерик. Герт. На экране появилась Герт Бродерик с микрофоном в руке на фоне толпы соседей и любопытных и повторила примерно то же, что говорили Гордон и Таня. Метрах в 6 позади Герт, по другую сторону от желтой ленты и цепи полицейских в форме, у входа в подъезд Лайонел удерживал бьющуюся в истерике мать пропавшего ребенка. Хелен кричала что-то, что невозможно было разобрать в шуме толпы, гудение генераторов, дававших электричество для осветительных приборов съемочных групп и репортажи Герт, которые она вела, с трудом переводя дыхание. И это то немногое, что известно на данный момент полиции. Герт уставилась в камеру, стараясь не моргать. «Герт!» — раздался на фоне уличного шума голос Тейлора. Герт приложила руку к левому уху. «Да, Гордон». «Гордон?» «Герт». «Да, Гордон. Слышу тебя». «Это «Мать девочки у тебя за спиной у подъезда». Камера показала крупным планом Лайонела и Хелен сначала расплывчатое изображение, затем оператор навел на резкость. Рот Хелен был открыт, по щекам текли слезы, голова странно ходила вверх-вниз, как у младенца, который еще не научился держать головку. «По нашему мнению, это мать Аманды», — сказала Герт, хотя к настоящему моменту это официально не подтверждено. Хелен застучала кулаками по груди Лайнела, взвыла и закинула левую руку ему на плечо. Указательный палец при этом был направлен на что-то, находящееся за кадром. Мы стали свидетелями переживания страшного горя, вторжения в частную жизнь, безутешной матери. «Она кажется расстроенной», — сказал Гордон. «Ну, Гордон, красавец, ни малейшей подробности не упустит». «Да», — согласилась Таня. «Поскольку время имеет сейчас первостепенное значение», — сказала Герт, — «всех видевших маленькую Аманду полиция просит сообщить». «Маленькую Аманду?» — сказала Энджи и покачала головой. «Какой же еще ей быть в 4 года? Огромный, что ли? Взрослый?» «Всех располагающих какой-либо информацией об этой маленькой девочке», — показали фотографию Аманды во весь экран, — «просят сообщить в полицию по телефону, указанному ниже». Под фотографией на несколько мгновений появился телефонный номер отдела по борьбе с преступлениями против детей. Затем передача продолжалась из студии. Вместо слов «пропал ребенок» между головами ведущих появилась Герт Бродерик в прямом эфире. На этот раз она была дана меньшим планом. Крутила в руках микрофон и смотрела в камеру пустым, слегка растерянным взглядом, на ничего не выражающем, слегка растерянном лице. Между тем, как Хелен по-прежнему выходила из себя у подъезда, а Лайонел теперь уже вместе с Беатрис пытался ее удержать. «Герт», — сказала Таня, — «тебе не удалось поговорить с матерью?» Герт вдруг напряженно улыбнулась, стараясь скрыть выражение досады, прошедшее как облачко по ее безмятежному лицу. «Нет, Таня. Полиция пока не разрешает заходить за ленту, которую вы видите у меня за спиной. Поэтому, повторяю, еще предстоит уточнить, является ли это плачущая женщина у меня за спиной у подъезда Хелен Маккриди». «Ужасное происшествие», — сказал Гордон. В это время Хелен снова набросилась на Лайонела с кулаками и взвыла так громко, что Герт вздрогнула. «Ужасное», — согласилась Таня. На экране на полсекунды снова появилось лицо Аманды и телефон отдела по борьбе с преступлениями против детей. Камера снова показала Гордона. «Другое важное событие», — сказал он, — «в результате стрельбы, открытой грабителями, вломившимися в частный дом в Лоуэлле, 2 человека погибли и 1 ранен. Все подробности у Марты Торсни, которая сейчас находится в Лоуэлле». «Марта?» На долю секунды изображение исчезло, пошел снег, затем на мгновение экран стал черным. Мы решили досмотреть кассету до конца в полной уверенности, что Гордон и Таня укажут нам, как следует относиться к событиям на экране и как-то заполнят в передаче пустоты, недостаточно насыщенные эмоциями. Через 8 кассет и 1,5 часа полученные результаты сводились к затекшим ногам и еще более угнетающему впечатлению от тележурналистики, чем было у нас раньше. Репортажи походили друг на друга, как 2 капли воды, если не считать ракурса съемки. По мере того, как поиски Аманды затягивались, в новостных выпусках показывали одуряющие похожие интервью с самой Хелен, материалы о доме Хелен, о Бруссарде и Пуле, делающих заявления, о соседях Хелен, расклеивающих объявления, о полицейских, склоняющихся над разложенной на капоте автомобиля картой и освещающих ее фонариками или сдерживающих ищеек. Все эти видеоматериалы сопровождались одними и теми же содержательными, слащаво-сентиментальными комментариями, все той же заученной озабоченностью и осуждающей наставительностью в выражении глаз, губ и лбов ведущих. А теперь вернемся к нашим программам, заявленным в расписании. «Ну», — сказала Энджи и так энергично потянула, что позвоночник у нее хрустнул, как зажатый в щипцах грецкий орех. «Мы научились узнавать в лицо соседей, Хелен, которых показали по телевизору. Чего мы еще сегодня добились?» Я выпрямился, и в шее у меня тоже затрещало. «Скоро можно будет исполнять такую музыку дуэтом». «Немногого. Я видел Лорен Смит, а раньше думал, что она отсюда переехала». Я пожал плечами, наверное, просто избегала меня. «Это которая с ножом на тебя кидалась?» «С ножницами», — поправил я. «Мне приятнее думать, что это была любовная прелюдия. Они у нее неважно получались». Энджи шлепнула меня по плечу. «Ну-ка, посмотрим». Я видела Эйприл Нортон и Сьюзан Сьерсму. Не встречала их со школьных времен. Потом Билли Борена и Майка О'Коннора. Он здорово облысел, ты заметил? Я кивнул. И еще изрядно похудел. «Да кого это волнует? Он же лысый!» «Иногда мне кажется, что ты еще легкомысленнее, чем я». Она пожала плечами и закурила. «Кого мы еще видели?» «Дэниела Гентера», — сказал я. «Бепса Керниса, этот чертов Крис Маллен». Все крутился перед камерой. Это я тоже заметила. В начале выпусков. Я отпил холодного кофе. «А? В начале выпусков. Терся на заднем плане в начале каждой кассеты, но ни разу не показался после середины». Я зевнул. «Старина Крис — человек заднего плана». Опустевшие чашки я подцепил пальцем за ручки. «Еще будешь?» — она покачала головой. Я поставил ее чашку в посудомоечную машину и налил себе кофе. Энджи вошла, когда я открывал холодильник, чтобы достать сливки. «Тебе Крис Маллин в нашем квартале когда последний раз попадался?» Я закрыл дверцу холодильника и взглянул на нее. «Ты когда видела хоть половину из тех, кого мы видели на кассетах?» Она покачала головой. «Забудь об остальных. Они здесь постоянно. А Крис переехал подальше от центра, купил дом где-то рядом с Деванширскими башнями, кажется, на 87-й. Я пожал плечами. «Снова тебя спрашиваю, и что из этого?» «Чем он на жизнь зарабатывает?» Я поставил картонную упаковку со сливками на стойку рядом с чашкой. «Работает на сыра Оламана, который как раз сидит». Нашла чем удивить. «За?» «Что?» «За что его посадили?» Я взялся за пакет со сливками. «За что же еще?» Я повернулся, услышал то, что только что сказал, и пакет замер у моего бедра. «За торговлю наркотиками?» — медленно проговорил я. «Ох, да чего же ты прав, черт возьми!»